Глава 15. Слушайте всех, но поступайте так, как считаете нужным. Это будет честнее и понятнее по отношению к самому себе и проще определить, чего вы стоите. Это был хороший круг. Андрей поднял чашку с чаем с намерением чокнуться. Мы не слышали в прошлой команде, что бывают трехэтажные крематории на финише. Значит, что они не добились того же успеха, что и мы. Вот с этим я и хочу нас поздравить. Костяк команды, состоящий из 4 человек, громко чокнулся. Павел приложился к чашке, сделал глоток, потом рассмеялся и чуть не поперхнулся. «Простите». Он вытер рукавом рот, затем глаза от слез. Вспомнил, как мы называли двойников именем наоборот. Этот прием напрочь сбивал с них пугающий орел. А Шап не мог быть убийцей. Он мог только урюк продавать. «Надо бы экстраполировать наш опыт на всю команду. Будем на ходу придумывать различным пугающим явлениям смешные названия». «Идея хорошая», — Андрей задумался. «А вот как бы ты назвал бомбочки с прорастающими в теле иглами, чтобы люди не боялись?» «БЦЖ», — ответил Павел, не задумываясь. «Типа прививки». «Манту звучит смешнее», — предложила Маша. «Манту не мочить 3 дня, а то прорастет». «Зарастет», — добавил Андрей с ехидной усмешкой. Компания посмеялась над шуткой. Несмотря на хорошее настроение, круг отнял много сил. Павел с трудом провел разбор полетов и больше всего желал просто поваляться, не думая ни о чем. «Честно говоря, народ, я даже моргаю с трудом. Может, устроим сегодня отбой раньше обычного?» – предложил он. «Категорически приветствую». С готовностью согласился Андрей. «Я сегодня не сильно боялся, поэтому не пойду в душ. Иначе вам придется меня оттуда выносить». «Дамы?» – поинтересовался Павел у женской половины их компании. «Я за». Маша подняла руку. «Мне кажется, вы начинаете привыкать к этой жизни и ведете себя как люди, вернувшиеся с работы. Мне пока спать не хочется. Моя кровь еще бурлит от пережитых чувств», — призналась Жанна. «Это пар, и его надо выпустить», — в шутку предложил Андрей. «Ладно, коллеги, нам пора». Он поднялся из-за стола. «Пар, знаете ли, может выйти разными способами, поэтому процессом надо управлять». «Болтун!» Жанна шлепнула Андрея по спине ладонью. «И пошляк». «Спокойной ночи», — пожелала им Маша. «Спокойной!» Андрей приоткрыл дверь и пропустил Жанну вперед. «Жанночка, кажется, я вас влюбленный!» Он манерно поиграл бровями. Маша дождалась, когда их товарищи уйдут. «Вот, нашли друг друга. Хорошая пара получилась, гармоничная. Жаль будет, если...» «Нет, не будет никакого «если». Никаких страхов и переживаний». «Вот именно. Все будет хорошо». Павел поднялся с места и протянул руку Маше. «Мария, позвольте проводить вас в нашу тихую обитель». «У вас что, сегодня курс актерского мастерства?» — усмехнулась подруга. «Нет, это психоз, вызванный переутомлением», — признался Павел. Машу насмешило это признание. Она поцеловала Павла в щеку. «Идем, психованный!» Она взяла его под руку. Павел, едва зайдя в спальню, разделся и упал на кровать без сил. «Если тебе не сложно», — попросил он Машу. «Проверь, что у нас в гардеробе на завтра». Маша открыла шкаф. «Фу, тут какая-то жуткая одежда. Робы или спецовки?» Она вынула старомодные очки с огромными стеклами, с кожаной оторочкой и кожаными ремешками. «Это что такое? Я буду выглядеть в них, как черепаха». «Очень похоже на очки летчиков для защиты от ветра времен Первой мировой войны», — оценил Павел их дизайн. «Одно радует, что это не похоже на костюмы для ночного круга». «У нас что, будет воздушный круг? Мы будем летать?» — испуганно поинтересовалась Маша. «Почему бы и нет?» – лениво произнес Павел и зевнул. «У тебя что, боязнь высоты или полетов?» «А у тебя не будет боязни, если придется лететь с долбанутыми статистами? Это не по земле идти. Если они обосрутся, упадут все». «Что-нибудь придумаем». Павел накрылся одеялом с головой, давая понять, что разговор окончен. Маша даже разозлилась на него за то, что он не испугался вместе с ней. Ей это показалось легкомысленным, словно отсутствие переживаний равнялось бессердечности. Неожиданно динамики в комнатах скрипнули, словно кто-то извне подключился к системе. «Всем привет!» – произнес негромкий мужской голос. «Представляться не буду. Павел, Андрей, Мария, Жанна, слушайте внимательно. В коридоре у одного из лифтов горит кнопка. Садитесь в этот лифт и езжайте. У нас к вам будет разговор». Павел, без следов сонливости, но очень расстроенный, откинул одеяло. «Какого хрена?» – спросил он чуть ли не со слезами. «Я уже начал засыпать». В спальню осторожно заглянул Андрей. «Если что, я не смотрю». Он прикрылся рукой. «Вы это тоже слышали?» «К несчастью». Павел сел на край кровати и спустил ноги. «Пойдем?» «Я думаю, надо», — ответил Андрей. «Конечно, надо. Мы думали, что над нами никого нет, а оказывается, есть. Надо узнать, кто они и чего им нужно». Маша натянула на лицо очки из гардероба. «Тебе идет», — произнес Андрей с видом, выражающим обратное. «Тогда собираемся», — Павел начал одеваться. «Интересно, слышно было только в нашей квартире или везде?» «Раз назвали только наши имена, значит, сообщили только нам», — рассудил Андрей. «Только бы это не оказалось четвертой волной сегодняшнего круга». «Типун тебе на язык», — пригрозил Павел. «Пойду за Жанной», — сообщил Андрей. Через 5 минут они тихо открыли дверь, убедиться, что вылазка останется незамеченной. Народ мог не понять, почему навстречу попросили только Светляка и его товарищей. Они обязательно углядели бы в этом подвох, вероятность, что их оставляют на произвол судьбы без всякого управления. Кнопка одного из двух лифтов светилась в сумраке коридора. «Ох уж эти полночные гости», — произнес Андрей. «Никогда не любил компании, которые приходят поздно». «Нас позвали», — ответила ему Маша. «Я подумал, а мы какой круг уже отмотали?» — спросил Павел. «Шестой же?» «Вроде...» — Андрей задумался. «Так, у нас была деревня страшных голов, болото, город. Потом мы перешли на новый уровень, и это был лес с иголками. Потом поля зоя с пластинчатыми тварями и раками, и тьма была шестой», — посчитал он. «А на 7-й день Бог дал всем выходной», — напомнил Павел, нажимая кнопку лифта. Он тут же открылся. Четверка зашла в него, незамеченная никем. Павел нажал единственную кнопку. Лифт дернулся и долго ехал вниз, тревожа ожиданиями. Наконец он резко остановился, как будто сходу уперся в тугую пружину. Двери открылись. Их ожидала улыбающаяся смуглая девушка с кудрявыми непослушными волосами. «Привет!» — радостно поздоровалась она. «Идите за мной!» Компания направилась за ней по почти такому же помещению, в котором они поселились сейчас. Разница была в незначительных деталях отделки стен и дверей. «А что, по громкой связи нельзя было сказать?» — поинтересовался Павел. «Там же нет обратной связи», — ответила девушка. Она замерла у двери. «Сюда». Открыла дверь. В гостиной их ждала компания из 5 человек. Кудрявая смуглянка была 6-й. «Привет. Простите, что так поздно, но у меня есть оправдание. Завтра круга не будет», — произнес поднявшийся с места мужчина. «Меня зовут Олег». Затем он представил всех, кто сидел с ним за столом. Лера, Вадик, Эльдар, Тамара и Мина. Последнее имя принадлежало мулатке. Он замолчал, ожидая представления гостей. «А, спохватился Павел. Меня зовут Павел, это Андрей, Маша и Жанна». «Я так понял, ты мой коллега, Светляк?» — спросил Олег. «Да». «Понятно». «Садитесь, сейчас угостим вас чаем, пирожными», — предложил Олег. «Как приятно чай попить и о том о сём поговорить». Он засмеялся. Мина расставила гостям чашки, налила чай и подала бисквитные пирожные с масляными розочками. «У вас другое питание», — заметила Маша. «Так и уровень повыше», — ответила ей Лера. «Стимулируют». «На самом деле пирожные были только в нашей квартире. Как раз для нашего разговора», — пояснил Олег. «Насчет уровней не все ясно. Скорее всего, это наше предположение». «А чем оно вызвано?» — спросил Андрей. «У нас уже 3 круга, количество опытных стабильно держится на уровне больше 100 человек». «А потом эта просьба вызвать вас на разговор добавила уверенности, что мы поднялись выше». «Сколько ты тут?» — поинтересовался Павел. «Я-то...» Олег закатил глаза, подсчитывая круги. «Честно говоря, я не вел строгий учет. Думаю, около 20 есть. Завтра у меня 3-й выходной». «Давайте ближе к делу», — попросила Маша. «Спать хочется до жути». «Ладно, ближе так ближе. В общем, завтра выходной. Крематорий останется в том же состоянии, в котором находится сейчас. Можно будет выйти, прогуляться поблизости, погонять мяч, поплавать в бассейне или озере, кому что достанется. А на следующий день, вернее, круг, вам придется сделать так, чтобы будущий Светляк и сформировавшееся вокруг него ядро перешли на другой круг. Чтобы они не пропустили подсказку, придется поработать Светляку и Пастуху», — пояснил Олег. «Постойте», — удивилась Маша. «Значит, мы не просто так нашли этот подъем на мосту, а нас направили?» «Я не в курсе, что вы нашли, но будьте уверены, так и было. Случайности не случайны. Нельзя взять и отделить нового Светляка административным методом. Он потеряет уверенность в себе и погубит себя и товарищей. Он должен получить правильный посыл. Уверенность в том, что его выбор оказался лучшим, и это его заслуга. Если вы не поняли, то мы оказались на самом эффективном психотерапевтическом курсе». «Хорошо, что мы узнали об этом только сейчас», – обрадовался Андрей. «Ответственность бы нас надломила». «Вот и я о том же». Олег сделал глоток чая. «Считайте, что у вас тоже начался переход на новый уровень. Вы уже родители, от которых отпочковалось потомство». «А как он проявляется? Выше сложность?» – спросил Павел. «Статисты ведь не виноваты, что мы немного прокачались». «На статистах ваш уровень никак не отразится», – ответил Олег. «Но вам придется быть изобретательнее. Не думайте, что вы сможете пройти все круги ада, игнорируя провокацию, смеясь страхом в лицо. Мало стать смелым. Надо научиться спасать людей». «А почему мы должны?» – спросила Жанна. «Не мы их такими сделали». «Согласен, не вы и не я, и никто из присутствующих здесь не делал людей трусливыми. Я тоже так думал совсем недавно. А потом понял, что речь идет не об их спасении, а о нашем. Это нам нужно спасаться, понимаете? Делай другим то, что хочешь получить для себя. Мы уже многое доказали, изменились в лучшую сторону. Так что, бросать все на середине пути?» Олег откинулся на спинку. «Пирожные опять же к выходным будут давать». «А пиво?» – спросил Андрей. «Ха-ха, ни разу не было». Олег усмехнулся. «Думаю, тут с этим строго». «А вот такие поездки на лифте возможны по желанию?» – поинтересовалась Маша. «Только по распоряжению свыше». Олег поднял руки. «А кто там над нами, одному Богу известно». «Сколько же тут уровней?» – поинтересовался Андрей. «Со скуки не сдохнешь проходить?» «Без понятия». Олег широко зевнул. «Блин, уже и крепкий чай не помогает». Он осоловело посмотрел на гостей. «Я все сказал, ребята. Пора расходиться. Мина, проводишь?» «Идемте за мной», — позвала смуглянка, направляясь к дверям. «Спокойной ночи», — пожелал Олег и его напарники, просидевшие молча всю встречу. «Спокойной ночи», — Павел поднялся из-за стола. «Приятно было познакомиться». «Взаимно. Не забудьте проводить нового светляка на другой круг, иначе могут начаться неприятности», — напомнил Олег. «Хорошо», — пообещал Павел. Мина проводила компанию к лифту. «Что-то ваш командир не очень гостеприимный», — заметил Андрей. «Вы же устали, он понимает. У нас тоже сегодня был такой круг, что остались без сил», — призналась девушка. «На тему Древнего Египта. Пустыня, камни, катакомбы, змеи». Она передернула плечами. «А у нас была тьма», — Андрей зевнул. «Наверное, поэтому так хочется спать». Двери лифта открылись. Четверка вошла внутрь. Мина успела помахать рукой на прощание. «Милая», — заметил Андрей, когда лифт тронулся, — «Клеопатра». «Выходит, мы не одни бежим свой круг», — Маша задумалась. «У нас 1000 человек, у них 1000, и еще неизвестно, сколько других кругов существует. Что, если весь мир каждую ночь не спит, а проходит такие круги? Большинство погибают, так и не получив урока, и просыпаются в своих кроватях, ничего не помня. А такие, как мы, застряли и теперь вынуждены идти до конца». «Думаешь, весь мир такие трусы, что их надо перевоспитывать?» Андрей не принял ее предположение. «У людей куча других отрицательных качеств, которые надо перевоспитывать. Например, гордыня, чревоугодие, блуд. Представляете, вас заставляют идти мимо витрин с вкуснятиной. Ну, а есть нельзя. А кто не сдержался и поел, тот лопается, как воздушный шарик, разбрасывая вокруг себя кровь и кишки». «Ужасно, Андрей!» Жанна сморщила носик. «У тебя больное воображение». «Это тоже надо перевоспитывать?» Смеясь, поинтересовался он. «Не знаю, еще не поняла». «Было бы здорово посидеть в комнате с пультом управления всеми программами по перевоспитанию людей и узнать, в каких еще местах ты бывал до этого», – произнес Павел. «Мне кажется, Андрей прав, у нас воспитывают разными способами на разных кругах». «Я больше никогда не лягу спать», – пошутила Маша. «Я не хочу никаких испытаний и перевоспитаний». «Кто не хочет испытаний, тому всегда будет приготовлен котел с горящей смолой в аду». Андрей указал в ее сторону пальцем и попытался изобразить гомерический хохот. «Я думаю, котел приготовлен тем, кто не прошел первый круг на каждом виде испытаний. Безнадежных на мыло», — заключил Павел. «Мыло бы делать из этих людей, не было бы в мире всяких...» Экспромтом сочинил Андрей рифму. Лифт остановился и открыл двери. «Я каждый раз надеюсь, что он остановится на моем этаже моего родного дома», — призналась Жанна, выглядывая на лестничную площадку. «Твой родной дом — такая же иллюзия, как и этот», — ответил ей Андрей. «Видишь, как некоторые с реальностью управляются, как с пластилином. Что хотят, то и делают. Та иллюзия мне роднее и понятнее». «А как же я? Вдруг меня там не будет?» Андрей обнял подругу за талию. «А где ты будешь?» «Здесь, пока не сдам экзамены». «Значит, ты выбрал себя, а не меня», — подловила его Жанна. «Тебе с тем Андреем, каким я был и наверняка стану, если вернусь домой раньше времени, будет неинтересно. Поэтому я не выберу твой вариант». Дверь квартиры, мимо которой они проходили, открылась. Из нее показалась косматая голова молодого парня. «А вы чего шумите?» – спросил он с интересом. «Почему не спите?» «Завтра выходной, можем немного покуролесить», – ответил Павел. «Как выходной? Такое бывает?» «Бывает». Компания завалилась в свою квартиру. Павел упал в кровать, едва успев снять носки. Переживания сложного дня отняли последние силы. Он уснул раньше, чем почувствовал, как Маша положила на него руку. Утреннее солнце било в окна. Никто не почувствовал, как дом сменил локацию. Возможно, он и не менял, а поменялся только вид за окном. Павел проснулся раньше Маши, но не двигался, чтобы не разбудить ее. И просто ему было приятно лежать рядом с ней и никуда не торопиться. Он терпел до последнего, пока не захотел в туалет. Осторожно высвободился из-под Машиной руки и отправился по нужде. После зашел на кухню, поставил чайник и подошел к окну. Вокруг дома зеленела поляна из стриженной травы. Граница видимости до плотного тумана составляла не меньше сотни метров. На полянке уместилось озерцо с голубой водой, два раскидистых дерева с толстыми ветвями, между ними была натянута сетка и 20 шезлонгов в рядок. На фоне изумрудной зелени травы выделялись ярко-красные предметы, издалека напоминающие мечи. Практически база отдыха. Удивительно, но за ночь в холодильнике появились новые продукты, что наводило на мысль о том, что сны здесь вовсе и не сны, а состояние отключения, во время которых реальность программируется заново. А может быть, это другой дом, не тот, где они заснули. В принципе, Павлу до этого не было никакого дела. Он понимал, что не может влиять ни на что, и лучше принимать все как есть. Он вынул из холодильника индивидуально упакованный кусок чизкейка. Налил кофе и с удовольствием позавтракал. Не хватало телевизора или компьютера, чтобы увлечься просмотром какой-нибудь передачи или фильма. Из коридора послышались голоса и хлопанье дверями. Народ еще не знал, что у них выходной, и по привычке пытался приготовиться к новому кругу. Надо было сделать объявление. Павел прошел в гостиную, включил микрофон и негромко произнес: «Народ, сегодня у нас выходной. Никакого круга. Отдыхайте, спите, купайтесь в озере, валяйтесь на шезлонгах, не думайте ни о чем. Считайте это днем закрепления опыта. Можете смело выходить на улицу и использовать все пространство вокруг дома в своих целях. Но не тратьте свое время на нытье и жалобы, это вам не поможет. Короче, сегодня веселимся». Павел занес палец над тумблером. Добавить было нечего, и он отключил микрофон. Его воззвание разбудило Машу. Она заглянула в гостиную. «Ты мне должен час сна», – произнесла она, глядя одним глазом на Павла. «Или два, трудоголик запойный. Сделай мне кофе за это». «Прости, я старался говорить как можно тише». Павел направился к Маше. «К тому же на часах 9 часов». «Вот именно. Что за воскресенье, в которое встаешь в 8 утра?» «Я всегда так стою». Павел пожал плечами. «Ты не умеешь отдыхать, Павел. Ты генетический работник. Я в туалет. А когда выйду, чтобы кофе был?» — пригрозила она в шутку. «Вообще-то я тут главный», — тоже в шутку заявил Павел. «Я не против. Поэтому оставляю тебе решать самые важные вопросы». «Ты про кофе?» «Конечно. Что может быть важнее в утро, в которое тебя насильно разбудили?» Павел покачал головой и отправился на кухню. Налил кофе и положил рядом с чашкой распакованный кусочек чизкейка. Как он и предполагал, Маша несказанно обрадовалась неожиданному гостинцу. «Ладно, прощаю». Она откусила чизкейк и запила кофе. «А мог бы съесть все и нам ничего не сказать. Вот оно, преимущество тех, кто рано встает». Маша посмотрела в окно. «Тьма отступила?» «Там светло, почти как солнечный день. А под окнами большая лужайка с озером, волейбольной сеткой и шезлонгами». «Волейбол!» – обрадовалась Маша. «Я сыграю. Пойдешь со мной в одну команду?» «Нет, я вообще не спортивный парень. Не люблю ни футбол, ни волейбол. Даже на компе никогда в спортивные игры не играю». «Ха-ха-ха! У-у, ботаник!» – засмеялась Маша. «Как это мы оказались с тобой в одной постели?» «Так я же главный. Твоя женская интуиция не подвела, когда ты глазами видела одно, а сердце говорило: он будущий лидер, будь рядом». Павел рассмеялся. «А волейбол твой – это баловство. Пойду надену что-нибудь подходящее и побалуюсь». Маша допила кофе и ушла в спальню. Андрей с Жанной проснулись и появились на улице 3 часа спустя после того, как туда вышли Павел и Маша. Они точно знали, как надо отдыхать в воскресный день. Оказалось, что Андрей тоже был азартным любителем активных игр. Он занял свое место в команде с Машей. Павел лежал на шезлонге, и когда подошла Жанна, освободил его для нее. «Не спортсменка?» – спросил он у нее. «Нет, смотрю на них, как на детей, которые ничего лучше, чем мячик, в жизни не видели». «Я тоже. Тоскливое занятие – перекидывать его через сетку из раза в раз. Они хотя бы съедобное-несъедобное в игру добавили для разнообразия», – пошутил Павел. «Азарт – это же психическое расстройство. Поймав волну, люди перестают себя контролировать. И это состояние похоже на опьянение. Хочется больше и больше эмоций. Я встречался со спортсменом лет 10 назад. Он либо тренировался, либо бухал. Спокойное состояние его пугали. Начиналась тревожность, негативные предчувствия и прочее. Короче, клиника. Маша вроде нормальная». Павел не мог вспомнить ничего похожего на поведение бывшего Жанны. «Хотя она и не спортсменка в привычном понимании. Однако же лежать без дела ей не хочется. Мы как две частицы с противоположными зарядами. Разные, но притягиваемся». Оценил Павел причины их взаимной тяги. «Может, искупаемся в лягушатнике?» «У меня нет купальника», — отказала Жанна. «Да я смотрю, там никому это особо не мешает». Две девицы забрались в воду в майках, которые после намокания уже ничего не прикрывали. Но все делали вид, что это абсолютно нормально. «Не, я стесняюсь», — покачала головой Жанна. «Иди, если хочешь. К тому же ты у нас главный в прайде. Давай покажи самкам, кто есть кто». «Да брось, я не ощущаю себя львом в прайде. Скорее начальником в новом коллективе, где меня никто не знает, и я никого не знаю. Формальный такой начальник. Я, в принципе, не любитель руководить людьми. Просто выбора не было. Я где-то слышала, что именно такие руководители, кому ничего от должности не надо в плане удовлетворения тщеславных амбиций, и становятся самыми хорошими начальниками. Не уверен, что в нашем домашнем мире такие люди приживаются на должности». Павел посмотрел в сторону озера, в которое забралось не меньше 10 человек. «Ладно, пойду поплещусь. Я последний раз был на речке лет 7 назад, еще в школе». «Лови момент», — Жанна улыбнулась. «А я пойду домой, принесу нам всем чего-нибудь попить». «Отличная идея!» Павел легким бегом направился к озеру. Хотя он сам себя не ощущал руководителем, народ все же уважительно расступился, чтобы дать ему дорогу. Это его немного смутило. Павел предпочел, чтобы его не замечали или не выделяли. «Как водичка?» – поинтересовался он у девушки в анатомично облегающей майке. «Обалденная! Полезайте к нам!» – пригласила она его на «вы», несмотря на то, что они были ровесниками. Павел почувствовал себя не в своей тарелке, но виду не подал. Скинул одежду и спустился в воду. Дно у озера оказалось песчаным, без всякого намека на ил. Теплая вода приятно касалась кожи. Павел нырнул и открыл глаза. В чистой воде барахтались десятки тел. Девушка, пригласившая его купаться, тоже нырнула с головой и тоже открыла глаза. Кажется, она проявляла заинтересованность. Неслыханная для Павла популярность. Он против воли поддался томному очарованию выбора любой понравившейся женщины. Искушение на некоторое время овладело им. Красивая грудь девушки в обтягивающей майке манила к себе. Кто-то его невежливо дернул за ногу. Он обернулся и увидел Машу. Волосы вокруг ее лица клубились в воде, как живые змеи на голове медузы-горгоны. Женская интуиция вовремя подала сигнал. Они всплыли на поверхность озера. «А что ты без меня купаешься?» – спросила подруга. «Так у тебя волейбол», – напомнил Павел. «Надоело. Я выигрываю всех в сухую. Пусть они на равных поиграют без меня». «Понятно. А я просто решил освежиться». «Я заметила, как вы с той девицей решили установить рекорд погружения в воду». Маша кивнула в сторону девушки, тайком наблюдающей за ними. «Мы ныряли независимо друг от друга». «Не забывай, кто тут Фрейда». Маша скрутила волосы и выжала из них воду. «Я женщин вижу насквозь». «Ты мне не доверяешь, да?» – спросил Павел напрямую. «Свою жизнь верила, а в верность не поверила». «Да ты поэт», – Маша смутилась. «Ладно, прости. Может быть, я перебдела. Я же тебе говорила, что у меня психоз, связанный с отчимом. Я знаю цену мужской верности». «Забыли». Павел взял Машу на руки. Она ничего не весила в воде. Он осмотрел совершенное очертание ее тела через намокшую одежду. Красивые длинные ноги. Заглянул в бездонные зеленые глаза, смотревшие на него с теплотой и озорством. Мог ли он предположить, что у него интернетного тролля, трусливо прячущегося по подвалам от хулиганов, может быть такая шикарная девушка? Да еще и ревнующая его к другим. Впору было возгордиться. «Что, так и будем стоять?» — спросила Маша разомлевшего Павла. «Поплаваем? Давай». Они сплавали от одного берега до другого несколько раз, пока их не окликнула Жанна, вернувшаяся с кувшином апельсинового сока и стаканами. «Эй, земноводные, не хотите ли освежиться витаминами?» — спросила она. «Вот это курорт!» — усмехнулась Маша. «Конечно, хотим». Андрей тоже бросил волейбол и присоединился к ним. «Ну ты, Машка, профессионал!» — оценил он ее спортивные способности. «Одна играла лучше всех нас вместе взятых». «Тяжелое детство», — скромно призналась Маша. «И больное самолюбие». «Так, пейте. Сегодня у нас выходной. Не будем вспоминать, у кого какое было детство и прочее. Отдохнуть надо душой, с полным отвлечением от прошлого и будущего», — посоветовала Жанна. «Говорю как человек, понимающий теперь в энергиях. Позитив – восстановление, негатив – разрушение. Пьем сок и треплемся о всяких приятных вещах». «Согласен». Павел налил в стакан сока и передал его Маше. «Надеюсь, здесь он натуральный». «А какая разница?» — Маша взяла его. «Главное, чтобы вкусно было». «Весь мир придуман кем-то, так что вопрос о натуральности всего находящегося в нем под вопросом». «Включая нас?» — спросил Павел. «А мы чем лучше?» — ответила она вопросом на вопрос. «Нас же никто не спрашивал, хотим мы появиться на свет или нет. Мне кажется, что существо, не имеющее права распоряжаться своей жизнью в плане выбора, где и у кого родиться, и вообще желание существовать в человеческом теле, является искусственно созданным объектом, как компьютер, в который загрузили операционную систему». «Ха, ну ты-то точно биоробот», — посмеялся Андрей. «Я серьезно. Сознание должно существовать отдельно от тела и самостоятельно решать, ради чего ему нужно пожить в человеческом теле или собачьем. А не так, как у нас. Раз, и ты вылез на белый свет непонятно зачем. Раз, и тебя без спроса отправили в жуткий мир на переделку. А может быть, весь смысл в том, чтобы воспитать в нас нужный уровень сознательности, а потом уже доверить самостоятельное решение», — предположил Павел. «Мы молодые сознания, новорожденные, поэтому и не помним ничего, что было раньше». Маша задумалась. «Для молодой души ты слишком умный и нудный». Она засмеялась и протянула стакан, чтобы чокнуться. «Ну, чтобы мы помнили друг о друге, если вдруг потеряем наши тела», — сказал Андрей тост. «Аминь». Народ не заходил в дом до самой ночи. Они обедали и ужинали на свежем воздухе, предаваясь праздному веселью. Ночь, обыкновенная, земная, без непроницаемой тьмы, опустилась на небольшой мирок вместе со стрекотом сверчков. На крематории зажглись огни, освещающие вход. Павел вздохнул. «Это был лучший день в моей жизни», — произнес он с горечью в голосе. «И он закончился?» «Нет, не закончился», — Жанна мечтательно уставилась в небо. «Все, что мы пережили, отразится на нашей судьбе, так что ничего не закончилось. Надо идти делать объявления для новичков». Павел поднялся с шезлонга. Зябкая вечерняя прохлада пробралась под одежду. Он передернул плечами. «Я с тобой», — засобиралась Маша. «Да нам всем пора уже готовиться, баиньки». Андрей помог Жанне подняться. Четверка лениво направилась к входу в крематорий. Они зашли последними. Щелкнул замок. Дверь намертво закрылась, напомнив, что мир за стенами совсем не такой, каким представлялся сегодня.